Одновременно вы возмущаетесь плохой работой сантехнических служб города, действия родителя, и переживаете, что будете наказаны из-за опоздания на работу, тревоги дитяти. Родитель скопирован с родителей или авторитетов. Он проявляется в манерах, общих фразах и автоматизированных действиях. Его основные слова – должен, необходимо, нельзя. Взрослый – компьютер, но он не лишен чувств. Взрослого видно, когда хирург делает операцию, пешеход переходит улицу или ученый делает доклад группе коллег. Его основные слова – целесообразно, могу, не могу. Взрослый – не всегда лучшее состояние. Взрослый может быть надоедливым. Дитя – это то, что нам осталось от детства. Дитя может быть капризным и милым, счастливым и печальным, упрямым и покладистым. Человек любого возраста в отдельные моменты может иметь те же чувства, мысли и поведение, какие у него были в детстве. У дитяти есть способность видеть сквозь необходимость и абсурд социальных конвенций родителя. Дитя не любит тратить время на логическое обоснование всего, как это делает взрослый. Спонтанность, творчество, интуиция – все это качество дитяти. Психологически благополучного человека Берн представляет в виде структурной диаграммы, рисунок 1. В первые годы жизни ребенка воспитательные лозунги и девизы минуют контроль взрослого и сразу попадают в родительские программы. Человек начинает жить по правилам, и его взрослый занимается не столько анализом ситуации, сколько делает все для того, чтобы выполнить родительские предписания, нанося вред своему дитяти и, следовательно, здоровью. Примером тому могут служить многочисленные факты, когда человек вместо того, чтобы потратить деньги на дело, часто тратит их по велению родителя на ритуалы, потрясая свои финансы и здоровье. Много ненужного делается из-за необоснованных страхов дитяти. Взрослый оказывается в плену у родителя и дитяти. Берн называет это контаминациями, загрязнениями взрослого. Рисунок 2. При такой структуре личности взрослый не может принимать правильные решения. Но это еще не свидетельствует о слабоумии. Даже наоборот. Большие глупости можно делать только при большом уме. Ведь необходимо иметь большой ум, чтобы заработать неплохие деньги. Но вот зачем тратить их на встречу Нового года, при этом переесть, не спать и нанести вред своему здоровью? А многим даже в голову не приходит, что при обострении какого-либо заболевания надо отказаться от праздника. Места соединения разных аспектов личности я назвал суставами души, а контаминации – анкилозом, сращением этих суставов. Невроз по Берну возникает тогда, когда взрослый под влиянием дитяти и родителя теряет инициативу, поведение перестает отвечать интересам личности и становится малоадаптивным. Рано или поздно развивается невроз. Лечение невроза в рамках структурного анализа – это восстановление нормальных отношений между тремя аспектами личности и ликвидация устаревших родительских программ, мешающих жизни. Для иллюстрации приведу пример. А, 36 лет, пришла ко мне на прием вся в слезах. Обращали на себя внимание ее руки. Кисти были темно-багрового цвета, с мелкими корочками, следами заживающих ран или маленьких прыщиков. Рассказала она следующую историю. 5 лет назад ей делали аборт в гинекологическом отделении. Санитарное состояние в туалетах было, мягко выражаясь, не очень хорошим. Одна из соседок по палате заметила, что здесь можно подхватить грибок. Это произвело на А удручающее впечатление. У нее развился страх заражения. Вернувшись домой, она заметила,